Да, все прекрасно. Я взяла 10 уровень и получила новую особенность. Тебе понравится. И вот, повесив такую интригу, виза исчезла в инвентаре. И это еще читатели что-то предъявляют писателям за то, что те обрывают главы на самом интересном месте. Вот бы им показать мою красавицу. Кстати, а почему задание не посчитали выполненным? Глава 7. А задание мне не засчитали потому, что о его исполнении надо было сообщить властям. Они же выдавали награду, то есть в моем случае, репутацию. По дороге до ближайшего города со стражей при такой погоде было часов 9 ходу, а если свернуть с дороги, то около 4, учитывая, что перевозимый вес сильно вырос и достиг, если не перевалил, критической отметки, мы решили идти в ближайший населенный пункт, сдать там задание, пристроить девчонок и по возможности продать излишек товара, ну и передохнуть заодно. Кстати о дороге, за состоянием самого имперского тракта следили, и пока песок вперемешку с камнем уверенно выдерживал испытания ливнем и многочисленными груженными повозками. А вот та дорога, на которую мы свернули, сильно уступала, и телега шла гораздо медленнее. Регулярно приходилось останавливаться и выталкивать ее из здоровенных луж, а в одной она чуть было не утонула. Да, все оставленные припасы, как и сама повозка с лошадьми, остались нетронутыми, что нас очень порадовало. Девчонки же заснули, едва мы положили их прямо посреди тюков. «Это точно надолго?» – махнул я рукой, имея в виду потоки воды, льющиеся с начинающего светлеть неба. «Да, через неделю даже имперский тракт превратится в реку, а вернее в болото», – устало кивнула Линда и добавила. «И это хорошо. Чем? Тем, что орки не смогут перемещаться по нашей территории быстро. У них же провиант, осадные орудия и тому подобное. Я думал, еда захватывается. Не вся. Тем более на юго-западе запрещено выращивать еду, как раз после прошлой войны. Все, что есть, в основном в крепостях, которые надо еще взять. Ты же говорила, что орки могут мимо крепостей проходить. Мимо всех не пройдешь. Их же не случайным образом возводили. Да и в спину потом будут бить. В общем, такой сильный и затяжной дождь Шринанту на руку. Ну а нам надо быстро сделать все дела и двигать дальше, пока еще ехать можно. Большое спасибо за помощь. Мы сейчас же отправим отряд по указанным координатам. Начальник стражи Веллингтона приподнялся из-за стола и пожал нам с Линдой руки. Задание. Расследовать происшествие на дороге. Выполнено. Ваша репутация в Шринанте возросла. Забавно, что это самая репутация. Это не только молва. Это конкретная цифра, которую можно увидеть в системе, при определенном допуске, конечно. И, кстати, у всех моих обликов она, по идее, должна быть разной. А девочки, напомнила Линда, ими уже занимаются. Попробуем найти родственников. Если нет, отправим на восточную границу. Ага, как раз там и располагаются города Пронзил и Грандин, о которых упоминал Беронс и на которые имеют свои планы хоббиты. Ладно, я свое дело сделал и ту информацию, что имел, через Гринга передал, и осторожнее в пути, окликнул нас начальник стражи, когда мы уже стояли у двери. В последние сутки пришло не меньше 10 сообщений о нападениях на дорогах, и это только с тех, что успели дойти, то есть относительно в окрестностях. Видно, вся падаль решила воспользоваться ситуацией и погодой. Будет прекрасно, если они решат напасть именно на нас, медленно проговорила Линда и вышла, и со сказанным ей я был полностью солидарен. Мы нашли приличную таверну, где я проспал аж 7 часов. Как оказалось, Линда встала на 2 часа раньше и успела на ближайшем рынке впарить излишек нашего товара. Вернее, она в принципе решила облегчить телегу, и в этот излишек попала и часть вещей, что мы везли из центрального, в том числе и моих. Разумеется, я не обиделся, так как самое нужное держал в инвентаре, а в остальном полностью доверял спутнице. Кстати, распродажа пополнила мой бюджет почти на 6000 золотых, и это я еще не вскрывал черные коробки. Благо они складывались в отдельную ячейку и ничего не весили. Закончив остальные дела, мы очень плотно поели и тронулись в дальнейший путь. Подходил к концу второй день нашего путешествия. Правда, за последние сутки к цели мы почти не приблизились. Караванов стало гораздо меньше, и за всю ночь мы встретили всего 8 разбитых лагерей. Время нас не поджимало, но и тормозить мы не хотели, поэтому вообще не останавливались и даже ели на ходу. Наконец проснулась Виза. «Хорошо поел, хорошо поспал», — заявила она, появляясь на моем плече. «Надо еще раз хорошо поесть». Зная, как модификации организма влияют на аппетит, Я скормил ей десяток сырых яиц, а предусмотрительная Линда ласково улыбнулась и угостила питомицу несколькими глотками крови из маленькой бутылочки. «Ты, надеюсь, ей не растрепал о том, что я особенность получила. Она, конечно, нормальная тетка, но всякое бывает». «Нет». Линда шла рядом. Пришлось отвечать лаконично. «Хорошо». Прошла минута. Потом еще пять. И еще. А эта жопа продолжала сидеть у меня на плече и молчать. «Ты что-то мне рассказать хотела?» «Я...» Линда повернулась ко мне. «Да нет, тут Виза хотела анекдот рассказать». «А, ты про особенность? Кто-то яйца будет дальше сам искать. Да изи вообще. Ты посмотри на меня». Виза распахнула крылья, при этом, случайно, треснув меня по затылку. «Какая мощь! Любой курятник разнесу». Мне показалось, что, имея возможность, она поцеловала бы себя в крыло. «Ну и сиди тогда там». Я принудительно отозвал ее в инвентарь, руки убрал. Виза снова появилась на плече, нетерпеливый какой. «Ладно, слушай и гордись тем, что ты в паре с такой крутой питомицей, как я». Она перелетела на телегу и удобно улеглась между мешками. «Невидимость». «Понял, да». Я не мог задавать уточняющие вопросы так, чтобы не спалить наш диалог, поэтому достал яйцо и сделал вид, что кусаю его. Короче, это не скрытность, а полноценная невидимость. Только магии обнаружения могут сбить. Пока на 5 минут раз в 2 часа, но со временем будет расти. Правда круто? Да. Я подошел к телеге и положил яйцо в уже раскрытую пасть. И это действительно было так. Новая особенность Визы открывала большие возможности для диверсий, но самое главное, для разведки и шпионажа. Что-то вовремя подслушать или заметить опасность, подстерегающую на пути, бесценно. Реально очень круто. Повторил я и широко улыбнулся. Мои шансы выжить в этом мире только что значительно выросли. Днем мы снова въехали в густонаселенную местность, и нам удалось пообедать и поспать в комфортных условиях в городе. После чего нас ждал последний переход, и уже вечером следующего дня мы планировали прибыть в столицу. Наш план дал сбой глубокой ночью, когда мы шли мимо большого леса. Засада. Громкий мысленный крик заставил вздрогнуть, а неожиданный удар в плечо подпрыгнуть. Эта вернувшаяся из дозора Виза забыла снять невидимость и врезалась мне в плечо. Сорян, с непривычки. Я же свои крылья теперь тоже не вижу, них я. Оранжевые глаза вспыхнули рядом с моим лицом, отчего я третий раз едва не обоз. Удивился, очень. Короче, что там? Обернулась Линда. Точно не знаю, я потянул вожжи, останавливая телегу. Засада, говорят, я не чувствую никого, заявила колдунья через несколько секунд, метров 300 еще. Я сначала просто летела высоко, потом копошение спалило, стало невидимое и спикировало. Короче, в кустах с обеих сторон дороги сидят, рыл 15 минимум, только не такие, как вчерашние голодранцы, в броне нормальной, с щитами, двое с посохами вроде твоего. Я передал услышанное Линде и закончил словами. Ну, мы же хотели, чтобы именно на нас напали. По описанию похоже на дезертиров какого-то феодала, проскрипела зубами колдунья, которые не захотели на фронт идти, а посчитали, что сейчас хорошее время заняться разбоем. Таких много во время каждой войны. Значит, у нас есть еще одна возможность сделать мир чуточку чище. Это да. Линда снова замерла, видимо, что-то кастуя. Дождь на нашей стороне, и нас, похоже, пока не заметили. Чуть раньше полянка была. Пойдем, там повозку спрячем. На все про все ушло 15 минут. Все это время Линда кастовала обнаружение, а дальнюю разведку с большой высоты совершала Виза. Ахтунг. Меня снова мысленно оглушила пикирующая с небес Виза. С той стороны караван топает. Уже близко. Телег 6. Мирняк, твою мать. План, который мы только что обсуждали, разбился о суровую реальность, и, учитывая кровожадность местных бандитов, действовать предстояло очень быстро. Я сообщил Линде расклады, и она, наспех прикрыв телеги магией, первой побежала вдоль опушки. Надо напасть на этих гадов раньше, чем они дадут залп по каравану. За шумом вновь усиливающегося дождя я едва расслышал колдунью. Тогда, часовые, снова подняв руку, прервала меня Линда и нырнула в лес. Я последовал за ней. Ни о какой скрытности на такой скорости речь не шла, и оставалось надеяться на внезапность, магические щиты и шум дождя. Мокрые ветки хлестали по лицу, а под ноги лезли корни и высокие папоротники. Мы топали как слоны, и не будь Линды с ее магией, то нас однозначно заметили бы раньше, а так, лес озарила вспышка, и огненный шар пронесся между деревьями, а через секунду пламя окутало первую жертву. Магия указала направление, и я заметил вскинувшего арбалет второго. Он успел выстрелить, но уже после того, как моя сосулька вонзилась ему в грудь, поэтому стрела прошла мимо. Вы убили человека 23-го уровня. Да, это уже не голодранцы, но артефактов с защитой от магии у них нет, так что ничего страшного. До основной засады оставалось метров 50, и мы уже не выходя на дорогу продолжили нестись по опушке. Вспышку пламени все-таки заметили и спереди раздались крики. Виза. Темная тень мелькнула и скрылась между деревьями. А еще через несколько секунд тональность криков изменилась. Теперь среди них преобладал испуг. И это не мудрено, когда из непроглядной чащи на тебя стремительно вылетает нечто с горящими огнем глазами. Да еще и наверняка со светящимися крыльями, способными срубить дерево. Спереди раздался скрежет, а потом треск. Реально дерево, что ли, срубило. В любом случае отвлекающий маневр сработал, и мы заметили противников раньше, чем они нас. Я запустил сосульку и пригвоздил отдельно стоящего мужика к толстому стволу. Вы убили человека 24-го уровня. А вот Линда мелочиться не стала и... Что она сделала, я так и не понял, но между деревьев вдруг появился сгусток темного клубящегося тумана и засверкали молнии. Три трупа я точно насчитал, а еще одного, пытающегося убежать, завалил все той же сосулькой. Вы убили человека 23-го уровня. Огненным шаром оно, конечно, и область поражения больше, да и красивее, но траектория его полета палит мое местонахождение, поэтому пока так. Больше с этой стороны дороги живых не осталось. Зато началась суета с другой. Вскоре, подняв мечи и прикрываясь щитами, к нам устремились еще 8 человек. Вот только, на их беду, мы их видели, а они нас нет. Скрывшись за толстым стволом, я снова долбанул сосулькой, и ее отразил магический щит. Следом я кинул огненную гранату. Результат. Много дыма, мало толка. Там маг всех прикрывает. Крикнула стоящая метрах в 6 Линда и снова сколдовала грозу. Хрен там. Воины, конечно, испугались и даже остановились, но никого не зацепило, и вскоре туча, стреляющая молниями, исчезла. Видно, маг противников был силен. Хорошо, что первого нам удалось завалить до того, как он успел понять, кто ему противостоит. Отходим. Снова крикнула колдунья и, показывая пример, отступила глубже в лес. Противники, наконец, поняли, что своих с этой стороны уже не осталось, и засвистели стрелы. Все мимо. По счастью, колдун был занят защитой и не атаковал. Но это наверняка изменится, когда он поймет, что нас всего двое. Я заманиваю, ты обходишь и бьешь в спину. Предложил я, когда мы отошли на безопасное расстояние. Там маг минимум 30-ка, сообщила Линда, а скорее больше, и это, видимо, их лидер. Тебе одному опасно. Ну, я и не собираюсь рисковать, чисто побегаю на границе видимости. Обещаешь? Честное пионерское. Я поднял руку и уточнил. Это такие воины древности с моей родины. Они отличались своей честностью. Уточнять, что к пионерам никакого отношения не имею, я не стал. Не высовывайся. Я скроюсь щитом, а тебя он и так должен чувствовать. Дав последнее наставление, Линда скрылась в лесу. Ну чё, валим их, на плечо рухнула Виза. Подожди, прошептал я. Пусть Линда на позицию хотя бы выйдет. И это, ты там сама не рискуй напрасно. Маг минимум 30-ка. Пох и краткая. Видимо, не только я с ростом уровней набираю уверенность. Я усмехнулся и, перекастовав щит и пригнувшись, стал не спеша, в скрытности улучшать позицию. То есть медленно покрылся к опушке леса. Рискованно, конечно. Но если маг такой крутой, а люди из каравана вдруг не заметили того, что идет битва, то с минуты на минуту они появятся здесь и попадут под очень горячую руку. Мощный поток дождя вдруг ослабел, а почти сразу после затихли и голоса. Я замер. Блин, вот теперь реально стрёмно. Маг меня чувствует и может направлять остальных. Я же никого не вижу и теперь даже не слышу. При этом между нами не больше 30 метров. С одной стороны, так и было задумано. Я отвлекаю внимание, а Линда подкрадывается сзади. С другой, шугани их. Виза оттолкнулась, и ее силуэт унесся вперед. Тут же лес осветила вспышка, и я сумел разглядеть, где стоят маг и еще двое противников, в одного из которых и полетела очередная сосулька. Далековато. Попал, но только в плечо, и сообщение об убийстве не появилось. Сразу же после атаки я спрятался за толстым стволом. И не зря. Маг атаковал плотным пучком огненных лезвий, часть из которых пронеслась совсем рядом. Он за тем деревом. Не дайте ему выйти. Мимо засвистели стрелы. Ну, раз уж все равно спалили. На секунду высунув кисть, я призвал посох сразу в нужном положении и запустил в сторону бандитов большой огненный шар. Слабый, конечно, но они-то этого не знают. А у страха, как говорится, глаза велики. На несколько секунд стрельба прекратилась, а потом ненадолго возобновилась. Ненадолго потому, что раздался визг визы, и противники на какое-то время отвлеклись на нее. Не исключаю, что при этом еще и сушили штаны. Я, воспользовавшись ситуацией, запустил еще один страшный, но малоэффективный огненный шар. Снова засвистели стрелы, а потом... Потом там, откуда они летели, трижды что-то громко жахнуло, и следом раздались треск падающих деревьев и крики боли. Понимая, что врагам сейчас не до меня, я быстро выглянул, готовясь в любой момент спрятаться вновь. Не пришлось. Более того, я увидел метрах в 20 мчащийся в сторону силуэт. Это точно была не Линда, и поэтому вслед спортсмену унеслась сосулька. Вы убили человека 23-го уровня. Не тот, но все равно хорошо. Больше целей не было, и я снова спрятался за стволом, готовясь вылезти с другой стороны. Но не успел. Могучее дерево вдруг вздрогнуло и стало падать на меня. Твою мать, а ведь наверняка тот гад, что это сделал, ждет, что я сейчас выскочу и побегу. Хорошо, что я не просто маг. Коротко разбежавшись, я прыгнул и тут же перекатился. Надо мной что-то пронеслось, и меня обдало леденящим холодом. Хрен знает, что метнул этот гад, но это была явно непростая сосулька. Я вскочил, пробежал еще метра три и снова рыбкой нырнул вперед. А ведь чуйка работает. Я почувствовал, что это надо было сделать именно сейчас, и угадал. Надо мной пронесся второй ледяной снаряд. Сзади снова что-то загрохотало, а я увидел еще одно здоровое дерево и спрятался за ним. Ну что там творится? Линда с Визой уже всех перебили. При этой мысли мне стало неловко, и я собрался выглянуть, но тут совсем рядом услышал шаги. Быстро сел, и это спасло мне жизнь. Выскочивший из-за ствола преследователь рубанул мечом на уровне моей груди, то есть там, где она совсем недавно была. Его лезвие прошло над моей головой и вонзилось в дерево, а острие моего меча, ему в сердце. Вы убили человека 25-го уровня. Опять не тот. В этот миг еще две вспышки разорвали ночную тьму и раздалось еще два взрыва. А потом все резко стихло. Вылезай. Мы победили. Почему вылезай? Я бесстрашно стою за деревом согласно плану. И вообще кучу народу перебил. 34-й был, сообщила Линда, когда я подошел к бесформенному куску мяса, что остался от мага. Меня тот, которого я на той стороне убила, в заблуждение ввел. Он всего 28-м оказался. Ну, мы же победили, улыбнулся я, обнимая ее за плечи. Да, но он едва тебя не убил. Шутишь, что ли? Все под контролем было. Тебе нельзя умирать. Слушай, я этого от твоего отца уже наслушался, махнул я рукой, давая понять, что этот разговор мне не интересен. Давай быстро трупы обчистим и пойдем получим благодарность спасенных. Кстати, какого хрена не было задания? Потому что еще ничего не произошло. Линда укоризненно посмотрела на меня, вздохнула и, опустившись на корточки, принялась искать ювелирку, которую носил погибший и все еще дымящийся маг. Как оказалось, завидев бой, участники каравана благоразумно отъехали назад и затаились, так что мародерствовать, а точнее собирать законную добычу, нам никто не мешал. Мы снова забили инвентарь и несколько мешков самым ценным, после чего оттащили их на телегу. Визе, кстати, тоже перепало. Кровь уже мертвых она не пила, но среди бандитов в одном еще теплилась жизнь, и тройку небольших пузырьков я нацедил. На Новый год, уточнила Виза, когда я убрал их в инвентарь. Ага, а сам этот урод твой, только давай без спецэффектов, а то тут люди недалеко. Смотреть, выполнила ли питомица мою просьбу, я не стал и отвернулся. Глава 8. Вон они. Глазастая Линда первая заметила спрятавшихся в лесу людей. Можете выходить. Там была засада и она уничтожена. Не сказать, что беженцы прямо бросились на дорогу. Но нас было всего двое, и в итоге они все-таки осторожно вышли. Виза не ошиблась. Мирные. Несколько мужиков явно уже не призывного возраста, а остальные женщины и дети. Вероятно, крестьяне из окрестностей столицы. Мало кто верит, что после прорыва стены орки дотуда не дойдут. Мы потратили еще минут 15 и помогли вытолкать на дорогу наспех сдвинутые с нее телеги. К слову, набиты они были под завязку, а вот тащили каждую из них по одной изможденной лошади. «Мы так к следующему вечеру не дойдем», — проворчала Линда, — когда мы попрощались с караваном и двинули дальше. Да ладно тебе, кач идет, бабло, то есть деньги капают, людей опять же спасаем. Это да, Линда замолчала, а потом засмеялась и махнула рукой. Ты прав, несколько часов погоды не сделают. Погода, кстати, лучше не становилась. К утру мы въехали в столичный округ. Леса, конечно, еще попадались, но уже не такие большие, и все чаще они уступали место засеянным полям, деревням и городкам. После обеда резко усилилось встречное движение. Разумные поняли, что конца дождю не видно, и пришли к тем же выводам, что и мы. Дальше ситуация на дороге будет хуже. Вот и ломанулись из столицы, едва рассвело. Куда прете? Гордо рассекающий на породистой кобыле воин с наглой рожей ткнул на нас толстым пальцем. Не видите? Кортеж графа едет на обочину. Я промолчал, так как у нас уже повелось, что с таким кадрами разбирается Линда. Она скинула капюшон и негромко произнесла, глядя хаму в глаза. Рот закрыл, и он закрыл. И, как я уже знал, в зависимости от сопротивления магии, от получаса до часа не говорить, не двигаться не сможет. Вернее, чуть-чуть сможет, чтоб с лошади не упасть. Мы ж не звери. Все на восток едут? Тихо спросил я, не сводя глаз с оставшей уже непрерывной вереницы телег и карет. По этой дороге не только. Те, кто сразу к хоббитам, по восточному тракту едут. Кто у гномов в горах решил отсидеться, по северному. Ну а войска к стене по западному идут. Остаток пути мы провели в молчании. Слишком уж удручала бесконечная вереница идущих навстречу, преимущественно очень испуганных людей. Кинтит, столица империи Шринант, поражал своими размерами. Нет, я, естественно, видел города намного больше, но по местным меркам он был огромен, не меньше 10 километров в диаметре. И что самое главное, всю его территорию окружала 20-метровая толстенная стена, и сделана она была без применения техники. С другой стороны, в мире, где люди могут прокачивать свою силу и есть маги, это не так сложно, как было моим предкам на земле. Километров за 5 до стены мы встали в пробку на въезд. В основном она состояла из обозов с продовольствием, которые запасали на случай осады. Кроме того, как мы услышали из разговора двух мужиков на соседней телеге, на скорость проезда влияло то, что после произошедшего в Центральном император велел установить на всех въездах очистительные камни, большие артефакты, снимающие все чары маскировки. Таким образом он хотел предотвратить попадание в город нежелательных элементов. В моих глазах, при условии отсутствия паспортов, это выглядело нелепо. Ну, раз ему так спокойнее. Наша телега подъехала к пропускному пункту глубокой ночью. Один стражник обратился к Линде, а второй отозвал меня и подвел к двухметровой покрытой светящимися рунами пирамиде. Положи руку на поверхность. Не без волнения я положил, но ничего не произошло. Цель визита? Пробасил страж из-под закрывающего лицо шлема. Обучение в гильдии силачей. Вот письмо из Центрального. Я протянул стражу послание от Никаса. Прочитать его содержание он не мог, но название и подлинность видел. Ясно. Тогда у меня для тебя новости. После того, как я сообщил их двоим, таким как ты, они развернулись и уехали. Какие? Нахмурился я. С позавчерашнего дня у силачей новые правила. Часть учеников на время военного положения они распустили, а остальным запрещено покидать территорию гильдии. Остальных гильдий это, кстати, тоже касается. Вот ведь блин, это очень нехорошо. Так что вот тебе пропуск на 3 дня, продолжил страж. Если передумаешь продолжать обучение, тебе надлежит немедленно покинуть город. Или сразу развернешься. Нет, меня там ждут. Хорошо, проезжай. Линда уже закончила, и мы без дальнейших задержек заехали в широченные ворота города. Колдунья его хорошо знала и уверенно направила повозку в центр. Примерно через полчаса мы остановились у приличного двухэтажного домика. Он принадлежал государству, но у моей спутницы было право пожизненной аренды. После того, как я узнал о случившемся с остальными членами их семьи, меня иногда порывало спросить, как она сумела избежать репрессий, но я, разумеется, сдерживался. Захочет, расскажет. Дорога меня вымотала похлеще, чем любая из проведенных ранее тренировок, и телегу я разгружал уже на морально-волевых, а также снадобьях и бафах. Ужинали мы тоже молча и на автомате. И после трапезы я прошел в отведенную мне небольшую комнату. Перед тем, как отрубиться, только и успел, что отключить артефакты. Все постели в доме Линды оказались с бафом на сон, и, полностью отдохнувшим, я проснулся через 6 часов. Правда, ввиду того, что личные характеристики самой колдуньи пока были выше, она опять встала на 2 часа раньше. И когда я, приняв быстрый душ, да он здесь был, спустился на кухню, меня уже ждал завтрак и свежие новости. Линда сидела за накрытым столом. Сходя по ступеням, я немного замешкался, так как короткий домашний халат едва прикрывал ее бедра и стройные соблазнительные ноги притягивали взгляд. Я взял себя в руки и, устроившись напротив, пододвинул к себе тарелку с яичницей и кусочками ароматной курицы. Заскочила к подружкам, широко улыбнулась посвежевшая после сна Линда. «По всем своим делам я успеваю. Я рад. Ага. А что касается общей обстановки? С учетом погоды, говорят, у нас есть 2 недели, чтобы спокойно отсюда уехать, и еще 1, чтобы относительно спокойно. Дальше все, орки будут повсюду, а войска храбро сражаются, проявляют героизм. Но остановить врага, разумеется, не могут. И так как задачи угробить всех на стене не стоит, как я поняла, они уже организованно отступают. Сюда, пока нет, дают бои в наиболее удобных и заранее оборудованных ключевых местах. Но рано или поздно большая часть будет здесь. И, как я уже говорила, лично я к этому моменту очень постараюсь отсюда уйти. Если, конечно, имперская канцелярия все-таки не сделает мне предложение, от которого я не смогу отказаться. Да, это мы уже обсуждали. Линда не хотела оказаться запертой на неопределенный срок в осажденном городе с комендантским часом, кучей военных и высокопоставленных дворян. Моя же ситуация была еще сложнее. С одной стороны, я мог себе позволить застрять здесь и сделать упор на обучение в гильдии силачей. Но то, что теперь обучающихся не выпускают за пределы территории, здорово ограничивает мой функционал и закрывает множество путей. И все это усугубляется тем, что исключать вероятность того, что Кентит падет, нельзя. Об этом вслух никто не говорит, но шепчутся повсеместно. И вот что-что, а оказаться здесь, если орки прорвутся, точно не хочется. Я, конечно, собираюсь геройски прославиться на этой войне, но немного попозже. До этого следует как минимум получить 20 уровень и, соответственно, прокачать навыки и взять умения за ремесленника и мага. Тут, кстати, тоже затык. В гильдии ремесла просто тупо долгое и неинтересное мне обучение, а в гильдию магов в столице поступить не получится, так как облик человека заигран за силачей, а к молодому новичку-эльфу будет много неудобных вопросов. Конечно, приехать сюда в любом случае стоило. Линда слишком важна для меня, и даже если бы на кону не стояло умение, я бы ей помог. Плюс надо выполнить задание Криспа. Опять же, по дороге мы уже спасли жизни мирных и убили почти 50 ублюдков. Кто знает, как эти ниточки повлияют на дальнейшее развитие ситуации. А ведь будут и другие. А у тебя какие планы? Прервала мои размышления Линда и хихикнула. Ты, когда думаешь, так смешно лоб морщишь. Да все те же. Сделать твой квест, получить умение, затариться расходкой и идти сдавать экзамен в гильдию силачей, пока пропуск не истек. Я отодвинул пустую тарелку и взял бутерброд с сыром. Может, ты, наконец, расскажешь, что за квест? А вот теперь расскажу. Очевидно, данные, полученные Линдой с утра, сильно подняли ей настроение. Ты когда-нибудь слышал про испытание наставников? Неа. Тогда слушай. Как оказалось, система заботится не только о представителях разных ветвей развития, обучающихся в гильдиях. Также она давала возможность получать некоторые ништяки одиночкам, а точнее, парам. Наставник, ученик. Предполагалось, что если ты крутой спецсоциофоб, живешь где-то на периферии или вообще в лесу и вдруг встретил достойного приемника, такого же социофоба, шугающегося больших скоплений народу, то ты не отправишь его в гильдию, а станешь учить сам. Ну, чтобы с твоей смертью секреты не утерялись. Так вот, при таком способе ученик будет отставать на количество умений, полученных другими в гильдиях. И чтобы это как-то компенсировать, система ввела испытание наставников. Любой учитель мог выставить своего подопечного на состязание по любой специальности. Силач, проныра, маг и ремесленник. Причем выбор испытания проходит именно по классу наставника, а кем является ученик, он же исполнитель. Системе пофиг. В общем, испытание многоуровневое, в теории. А на практике ремесленники максимум достигали 7-го уровня, проныры и силачи – 6-го, а вот маги застряли на 4-м. При этом одному и тому же наставнику система давала 1 попытку в год. И самое забавное, учеников он мог менять, типа «этот лох не справляется, буду учить другого и через год попробую с ним». Несмотря на то, что жопу на испытании рвал подопечный, награду, что следует из названия, получал наставник. Правда, он мог ею делиться. В общем, я хочу, чтобы ты прошел этот сраный четвертый уровень. Награда там, очко умения. А я с первого уровня пойду? Нет, сразу с четвертого. Первые три, мои ученики уже прошли. Но ты не переживай, там в первых двух золото давали, а на третьем, эликсир третьего уровня. Нормальные награды с четвертого и начинаются. Окей, тогда следующий вопрос. Я взял магический подогревающийся кофейник, хотя тут кофе нет, и налил себе заку. Я правильно понял, что за все время существования этой херни ни один ученик мага не прошел четвертый. На самом деле эта херня появилась всего 19 лет назад. И да, ни один. Линда побарабанила пальцами и резко встала, уперев руки в стол. И я должна это сделать первой. Хорошо. И почему ты считаешь, что у меня это получится? Да потому что, Линда сделала два шага и, положив ладонь мне на плечо, наклонилась и понизила голос. Этот уровень будто ждал тебя. Дальше следовали еще 10 минут пояснений, почему у меня получится лучше, чем у крутого мага 30 уровня. Во-первых, сложность. Она подстраивалась под уровень и возраст ученика. Во-вторых, мое разностороннее развитие. Те монстры, которых среди прочих заданий нужно будет мочить, иммунны к определенным видам магии, а некоторые ко всем. И вот с последними у магов возникают серьезные проблемы. Уже были попытки засылать силачей и пронер, но они не тянули магические задания или были настолько высокого уровня, что сложность им выпадала неподъемная. В общем, по мнению Линды, я идеально подходил. А мне чего? Мне не жалко. Тем более на кону стоит очко умений. И мотивация колдуньи мне абсолютно понятна. Вечная слава и почет. Это очень приятно. Мое имя выбьют на обелиске. Рядом с такими как, когда я пройду, Мэтис Друид, когда я пройду, Дмирк Громовержец, когда я пройду, я хочу, чтобы ты станцевала для меня стриптиз. Что станцевала? Это танец такой, у вас он тоже есть, где девушка медленно раздевается. Линда замерла и долго смотрела на меня. Если ты пройдешь, я даже пересплю с тобой. Даже. Я засмеялся и, приподнявшись, чмокнул ее в щеку. Ты свои желания за мои не выдавай, просто стриптиз. Ты охренел, что ли? Ладно, шучу. Просто ты пообещаешь никогда не применять против меня ментальную магию, даже если будешь считать, что мне это на благо. Понемногу, для прокачки можно? Понемногу для прокачки, да, договорились. Линда протянула мне руку и улыбнулась. А если не пройдешь, с тебя стриптиз. Договорились. Когда идем? Сразу, как только я научу тебя еще одному заклинанию, и ты научишься быстро чередовать три стихии. Изучали мы магию воздуха. Я, конечно, надеялся, что это будет та гроза, которую колдунья применяла в лесу, или хотя бы молния, желательно цепная, но оказалось, что до них я еще не дорос. Поэтому изучали мы, твою мать. Я отпрыгнул от колдуньи и пригладил рукой вставшие дыбом волосы. Что это было? Это было шоковое касание. При контакте заклинатель бьет жертву зарядом. Один из внешников называл это электрическим током. А как, оказывается, здесь все-таки были попаданцы из технологических миров. По крайней мере тех, в которых уже изобрели электричество. Кстати, еще в деревне Визелия я пытался собрать простейший аккумулятор, но, как ни старался, накапливать энергию он так и не стал. Возможно, из-за наличия магии этот мир просто для этого не приспособлен. Мощность заряда ты настраиваешь сам. Он может просто ударить, как я сейчас, может лишить сознания или убить. Кстати, те из пронер, которые выбирают класс убийцы, имеют предрасположенность к магии, первым делом его изучают. И тебе он нужен, чтобы на испытании убивать водяных монстров. Ясно. Я с сомнением посмотрел на колдунью. А на ком я буду тренироваться? Ведь на тебе нельзя. Нельзя. Будешь бить его. Она закрыла глаза и подняла руки. Они тут же засияли голубым, а перед ней появился состоящий из воды шар. Он медленно рос, принимая форму человека. Судя по времени сотворения, заклинание было очень высокого уровня. Линда закончила через минуту и севшим голосом произнесла: «Это мой потолок в этой стихии, часа три теперь восстанавливаться». Она сделала несколько нетвердых шагов и села на пол. «Тебе помочь?» Я встревоженно посмотрел на нее. «Не». Она достала флакон с зельем ускорения регенерации маны и залпом его опустошила. «Нравится?» Водяной впечатлял. Чем-то он напоминал меня в виде безликого, только состоял из воды. А он будет что-то делать? У мастеров водной магии он может делать практически все, а этот просто будет стоять. Постарайся сильно не лупить. Если убьешь его одним ударом, то восстановить я уже не смогу, а нового сделать сил пока не хватит. Хорошо, я неуверенно улыбнулся. А делать-то что, Илюша? Не нервируй меня. То же самое, что и обычно. Пропускаешь энергию, визуализируешь и так далее. Вспомни первые попытки в магии, отличной от огненной. И не забудь надеть те артефакты на восстановление, которые я дала. Вот они тут простые. Ладно, погнали. Я подошел к водяному, положил ладонь ему на лоб и, закрыв глаза, стал представлять, как через меня течет электрический ток. Где-то часа через три заряды стали получаться регулярно, причем последним я едва не завалил свою магическую боксерскую грушу. Так, перерыв, объявила Линда, с трудом его откачав, а вернее накачав водой. Оба уходим в магическую концентрацию на час. Может, пожрем, час концентрируемся, час занимаемся, потом жрем. В таком режиме мы работали до позднего вечера и закончили тогда, когда я уже не мог стоять на ногах и плохо понимал, что происходит вокруг. Но оно, безусловно, того стоило. Мало того, что я уже достаточно уверенно чередовал заклинания трех стихий, так к тому же, благодаря артефактам, постоянной магической подпитке Линды и концентрациям, я прокачал магические каналы так, как никогда прежде. И явственно ощущал, что стал сильнее, чем был утром. «Спишь в моей постели», — заявила Линда, подталкивая меня сзади, когда я с трудом шагал по лестнице, ведущей из подвала. «Не забудь выпить все эликсиры, что я дала». Как отрубился, я не запомнил. А когда проснулся утром, почувствовал, что на мне лежат рука, нога и грудь Линды. Я открыл глаза и скосился. Девушка потратила вчера уйму энергии и все еще спала. Скосился сильнее и увидел, что на ней нет одежды, что, впрочем, и так хорошо чувствовал. И чего делать? Глава 9. Я попробовал осторожно снять ее руку, но она что-то пробормотала во сне и прижалась еще плотнее. Ее ладонь при этом соскользнула вниз, где и без нее уже было тесно. Твою же мать! Еще несколько секунд, и соображалка совсем отключится. Не, ну между нами, конечно, есть симпатия, но это тот случай, когда дружбу с сексом можно случайно и испортить. Мало ли какое у нее к этому отношение. Еще заставит жениться, а у меня пока еще ментальная защита не такая сильная. Сжав зубы и яйца в кулак, я надел артефакты и решительно выбрался из-под колдуньи. И в тот момент, когда мои ноги коснулись пола, в голове вдруг звякнул колокольчик. «Линда, что?» Девушка приоткрыла глаза и зевнула. «Я только что навык опнул». «И что?» Она потянулась, отчего одеяло немного спустилось наполовину, открывая ореолы сосков. «А то, ты прикидывалась спящей, а сама колдовала. Не придумывай, это ты на мое тело среагировал. Вот, смотри». Она скинула с себя одеяло. «Оно само соблазняет, без моего участия». Я замер и, разумеется, не стал упускать возможность оценить прелести колдуньи. «Соблазняет», — кивнул я, заканчивая осмотр. «Но у меня времени на отношения нет». «А в вашем мире секс только в отношениях возможен?» — усмехнулась Линда и провела язычком по губам. «Да нет. Ну, тогда скидывай лишнее и залезай назад. Буду учить тебя тому, как с женщинами обращаться, чтобы они после близости делились с тобой всеми секретами. Мне нужны эликсиры». «Ну, чтобы тебе за секс стали дарить эликсиры, понадобится много занятий. Я быстро учусь, на это я и рассчитываю. Хватит болтать». Она потянулась ко мне и, схватив за пояс, затащила на кровать. «Ну, ладно, учение свет. Да и говорят, в столице бордели дорогие, так что сэкономлю». Я думал, это какое-то пафосное здание, типа храма магии, разочарованно пробормотал я, разглядывая невзрачный двухметровый столб, стоящий в небольшом парке. Он даже не светится. Ну, кроме тех трех имен. Тут нет, зато внутри все будет светиться. Не переживай. Готов? Да, вроде. Вроде не подходит. Если проиграешь, следующая попытка через год. Линда понизила голос, так как мимо прошла пара гномов. К тому моменту столицы вообще уже может не быть. Кстати, а если выиграю, смогу сразу следующий уровень попробовать пройти, через 6 дней. Причем я уже не смогу взять другого ученика, пока ты не проиграешь, или пока не пройду все уровни. Самоуверенность, это хорошо, улыбнулась Линда и поцеловала меня в губы. Давай, добудь мне победу, а себе очко умений, и еще кое-что. Широко улыбнулся я, припоминая обещание, взятое с нее во время второго утреннего секса. И еще кое-что, согласилась колдунья и коснулась столба. Или на завтра перенесем, Илья. Ладно, усмехнулся я и тоже дотронулся до столба. Неизвестный игрок, Линда Обворожительная предлагает вам выступить в испытании наставников в качестве ее ученика. Вы в любой момент можете подать заявку на прекращение, но возвращение в реальный мир произойдет только через 90 секунд. Если вы погибнете в это время, то смерть будет необратимой. Все стихийные предметы временно потеряют свои магические свойства. Вы согласны принять участие в испытании, Обворожительная? Я повернулся к девушке. Иди давай. Согласен. Мир мигнул, и через мгновение я оказался в большом светлом зале. Качественный деревянный пол, покрытый чем-то вроде лака. На стенах барельефы и картины, на потолке мозаика. А на меня прут 4 двухметровых монстра, похожие на разноцветных коров. Я знал, что у первой волны только ближняя атака, поэтому особо не парился. Сначала убил самых простых, земляного и огненного, крошечным огненным шариком и сосулькой размером с палец. Линда оказалась права. Система приняла в расчет мой низкий уровень и возраст и не стала жестить с врагами. После первых двух убийств пришлось немного побегать, чтобы растянуть оставшихся монстров, а потом, подобравшись к водному сзади, я завалил его ударом электрошока. Остался противник, представляющий стихию воздуха. Его лучше всего бить заклинаниями земли, которых я еще не знал. Ну, или старым добрым, надежным способом, дубиной по лбу, или в моем случае мечом по шее. Проблем не возникло, и вскоре рогатая голова покатилась по деревянному полу. Дальше мне предстояло открыть проход в следующую комнату. И вот уже на этом действии проваливались почти все проныры и силачи, пытавшиеся прикинуться учениками магов. На стенах среди прочих висели 4 ключевые картины. Чтобы пройти дальше, надо было оживить минимум 2 из них, после чего дернуть за рычаг. Оживлялись они соответствующей магией. Я медленно пошел вдоль стены и вскоре увидел первую нужную картину. Примерно 2 на 2 метра, и она подозрительно напоминала 9 вала Ивазовского. Я осторожно прикоснулся к холсту и направил на него энергию воды, и тут же отпрыгнул. Твою мать, даже несмотря на предупреждение, зрелище впечатляло. Картина ожила, и казалось, что огромные волны вот-вот хлынут в зал. Более того, отчетливо слышались звуки бушующего океана и чувствовался запах соленой воды. С минуту я завороженно наблюдал за происходящим и ни разу не увидел, чтобы рисунок волн повторился. С трудом оторвав взгляд, я пошел дальше. Следующая нужная картина изображала страшный лесной пожар. Оживлять ее очень не хотелось, но пришлось. Лес вспыхнул и громко загудел. Между деревьями замелькали силуэты спасающихся от стихии зверей, дым от пожарища заслонял небо. Запах дошел и до меня. Я потер нос и быстро пошел дальше. Черные клубящиеся тучи над заросшим высокой травой полем, и посредине него стоит толстенный многовековой дуб. Я прикоснулся к холсту и активировал электрический заряд. Он сорвался с моих пальцев, и тучи вдруг ярко вспыхнули и разразились десятками молний, которые в большинстве своем стали бить в дерево. Через несколько мгновений зал сотрясся от оглушительных раскатов грома. От дуба полетели искры. Какое-то время он держался, пока в один момент молнии будто не слились в одну и не ударили точно в середину его кроны. Могучий исполин вспыхнул, как спичка. Если тут шла демонстрация мощи стихии, то она удалась. Шел к рубильнику я с внутренним трепетом и желанием как можно скорее подчинить себе всю возможную магию. Когда я активировал механизм, одна из секций ближайшей стены ушла в пол и открылся двухметровый проход. В следующем зале меня ждало 12 каменных големов. Если бы я сумел оживить все 4 нужные картины в прошлом зале, их было бы 9. Здоровые, страшные, но из-за низкой скорости абсолютно не опасные. Я настолько поверил в себя и не боялся их, что решил экономить ману и не просто кидать огненные шарики, а делать это так, чтобы одним убивать сразу 2 противников. А однажды мне удалось пробить 2 каменные башки и еще оттяпать кусок щеки и уха 3-му. Правда, все равно пришлось добивать его отдельно. Сразу после смерти всех големов открылся очередной проход, и я вошел в пещеру. Сначала она была пуста, но вскоре из ручейков, что сочились с ее потолка, стали собираться водяные. Чем-то они напоминали мою вчерашнюю магическо-боксерскую грушу. Только эти были чуть поменьше и двигались, размахивая лапами, оканчивающимися острыми сосульками. Правда, двигались они медленно, а такие короткие сосульки в обществе и показывать-то неприлично. В общем, Через 2 минуты после 12 шоковых касаний на полу пещеры остались только лужи, а в одной из стен открылся проход в следующую комнату. Тут обитали монстры, похожие на толстых ленивых львов с огненной гривой и хвостами. 12 небольших сосулек быстро решили дело. А вот перед тем, как входить в следующую комнату, пришлось собраться. Ввиду отсутствия профильной магии, там нужно будет поработать ручками. В зале с высоким потолком меня встретили сначала криком, а потом и атакой стая крупных воронов. Тоже не особо сложно, но пришлось порядочно побегать и попрыгать. И последнее, крикнул я, разрубая пополам 12-ю птицу. Да, пока все так, как предвидела Линда. Из-за низкого уровня монстры слабы, их уязвимость к физическому урону высока. Как она рассказывала, только один силач и один проныра сумели оживить 2 картины в первом зале, но они были настолько высокого уровня, что монстры в этих комнатах получили всевозможные магические свойства своих стихий. Как итог, их просто разорвали. После этого все попытки проникнуть сюда немагов прекратились, а вот дошедшие до сюда маги сливались в следующем зале, вероятно, последним. Я активировал меч и уверенно зашел внутрь. Посредине каменного склепа стояла 3-метровая статуя воина из похожего на металл зеленоватого материала. Стоило мне зайти, как он ожил и с лязгом спрыгнул на пол. В руках мой противник держал длинный меч и большой прямоугольный щит. Забавно, что из брони на нем были только штаны и шлем, закрывающий голову и шею. Обуви и нательной брони ему почему-то не выдали. А еще, как мне было доподлинно известно, к магии этот хмырь имел полный иммунитет. Стиль боя противник предпочел простой. «Видишь цель? Бей!» Он рванул ко мне, одновременно занося меч. Я подождал и, отмахнувшись, отпрыгнул. Острие моего меча попало по предплечью противника и, высекая искры, оставило на нем совсем неглубокий порез. Такое себе. Утомить не выйдет, да и зацарапать до смерти тоже вряд ли получится. Придется ловить для нанесения 1 смертельного удара. Я подумал было применить тактику с критическим ударом, но не стал, так как меч судьбы, который я сейчас держал в руках, уже давал мне 12% к умениям силача, что было весьма ощутимо. И кстати, да, в человеческих руках лезвие меча удлинилось примерно в половину относительно того, каким было, когда я находился в облике хоббита. Перед тем, как вступить в полноценный бой, я решил немного щитерить и воспользоваться своим преимуществом. Для начала разорвал дистанцию, а когда металлический воин находился на безопасном расстоянии, превратился в хоббита. Быстро переоделся, еще немного побегал, чтобы выиграть удобную позицию, и кинул первый кинжал. Он воткнулся в грудь противнику на 2 сантиметра и почти сразу выпал, не причинив тому никаких видимых неудобств. В следующую минуту примерно с тем же результатом я кинул еще 3 кинжала, после чего достал тот, который давал 15% к точности, и, активировав точный бросок, со всей силы швырнул его в ступню приблизившейся статуи. Лезвие вошло 4 сантиметра, а противник споткнулся и со звоном рухнул на каменный пол. Может и обойдется без полноценного честного боя. Я быстро перекинулся в человека и, запрыгивая на спину уже встающему ожившему изваянию, активировал мощный удар, и тут же его нанес по локтю, так как шея была закрыта. Меч с трудом, но все-таки перерубил руку противника, и я тут же отскочил. Металлический воин никак не среагировал на мои бесчинства. Он просто отбросил щит, схватил меч, выпавший из отрубленной руки, и снова бросился на меня. Я врубил ускорение и ушел от выпада, но убегать не стал, так как не хотел терять время работы мощных ударов. Вместо этого я сократил дистанцию и стал рубить, стараясь попасть по пальцам руки, держащий меч. Враг в это время долбил меня по щиту, что болью отдавалось в плече, но я терпел и в конце концов добился своего. Пальцев для удержания меча воину не хватило, и он его выронил. Мне показалось, что на его удивленной морде скользнула обида, и он вдруг рванул вперед и прыгнул. 2 ногами вперед. Такой прыти я от него не ожидал и успел только выставить щит. Мощнейший удар швырнул меня через всю комнату. Еще катясь по каменному полу, я уже кастовал лечение на сломанную левую руку. Кость не срастется, но по крайней мере боль отступит. Сквозь гул в ушах я слышал приближающиеся шаги и как мог быстро встал. В этот момент уже знакомый визг пролился бальзамом мне на уши, и Виза устремилась навстречу статуе. Раздался грохот, это сияющее крыло врезало по шлему. Ноги воина взлетели вверх, и он рухнул на спину, а питомица отлетела в сторону и покатилась по каменным плитам. Я сжал зубы и в два больших прыжка оказался рядом с пытающимся подняться противником. И как раз вовремя, чтобы, вложив всю злость и страх за визу, вонзить наконечник копья ему в глаз. Копье гвардейца, плюс 15% к силе при ударе в голову, не подвело и вошло как надо. Хорошо хоть здесь этот гад имел относительно реалистичную структуру, ведь окажись его голова полностью металлической, то пришлось бы очень долго и уже не с гарантированным результатом разбирать его на запчасти. Поздравляем, вы прошли 4-й уровень испытания наставников. Мир мигнул, и меня выкинуло к столбу, где меня ждала Линда. Ура! Она бросилась ко мне, но я сделал шаг назад и указал на руку. Сломано. Вот же ж, лицо колдуньи изменилось, и она тут же приступила к лечению, а я уже открывал инвентарь. Виза была там. Питомец статус. Среднее ранение. Необходимо лечение. Время для восстановления – 12 часов. Хвала системе. Если бы виза получила тяжелое ранение, то в инвентарь без лечения попасть бы не смогла. А так, теперь она в безопасности. У меня отлегло от сердца, и теперь я мог уделить внимание Линде, продолжающей меня лечить и одновременно рассыпаться в благодарностях. Я сделаю так, чтобы тебе продлили пропуск. Надо обязательно через 6 дней попробовать взять и 5-й уровень. Там тоже умения дают. Наставник предлагает вам 1 очко умений. Взять отказаться. Отказаться – это, наверное, на тот случай, когда наставник проверяет своего ученика на жадность. Это не про нас. Взять. Я не против, улыбнулся я. Смотри, Линда показала на столб, где прямо сейчас у нас на глазах поверх трех других надписей засветилась 4-я. Линда обворожительная 1-я, чей ученик прошел 4-й уровень испытания наставников. Когда она говорила об увековечивании ее имени, я, откровенно говоря, думал, что это будет на чем-то более солидном, чем двухметровый столб. Но раз она так радуется, значит, это того стоило. Поздравляю, улыбнулся я, осторожно проверяя состояние руки. Так почему обворожительная? Потом расскажу. Давай еще мазью намажем. Колдунья быстро закатала мне рукав и приступила к делу. Еще минутка и можно идти отмечать. Давай вечером, у меня небольшое дело. Я чмокнул ее в щеку. У тебя есть возможность удивить меня ужином, достойным победителя. Вот в другой раз ты бы получил. Счастливая Линда звонко засмеялась. Но сегодня тебе можно все. Только не задерживайся, и руку в течение часа не беспокой. Она улыбнулась и убежала, и что-то мне подсказывало, что домой она пойдет не сразу, а сначала расскажет своим подружкам о произошедшем. Мне же, перед тем как идти по своему небольшому делу, предстояло найти подходящее место и превратиться в гнома. Снаружи дом Ферина не производил особого впечатления. Двухэтажный, без изысков в отделке. Зато внутри все обстояло совсем иначе. В глаза сразу бросилась дорогая мебель, картины в золотых рамах и множество предметов интерьера ручной работы. Что-то подобное я уже видел в офисе Криспа Рыжего. «Вас ждут», – пожилой гном указал на открытую дверь кабинета, откуда только что вышел. «Спасибо», – кивнул я и уверенным шагом вошел. «Давай сюда». Хозяин не сидел за своим большим столом, а стоял практически в дверях и с нетерпением протягивал руку. Он хотел кинжал, который для него передал Крисп Рыжий, вот только дал я его с небольшой задержкой, той, что мне понадобилось, чтобы отойти от шока. Когда юрист из Центрального сказал, что Ферин не чистокровный гном, я как-то не особо обратил внимание на его слова, а вот сейчас, смотря в лицо хозяина дома, понимал, что не меньше чем на четверть он никто иной, как эльф. Глава 10. Задание. Отнести родовой кинжал хозяину. Выполнено. 240 000 золотых добавлены вам в кошелек. Нашел-таки. Лицо Ферина расплылось в улыбке, а тон его голоса звучал точь-в-точь как у Голлума, когда он тискал кольцо всевластия. Садись. Довольный хозяин, кстати, говорил он на гномьем, указал на кресло рядом со столом, а сам сел напротив. Тунир, неси молот. Туниром звали пожилого слугу, а молотом оказалась огромная стеклянная бутылка в форме соответствующего оружия и наполненная чем-то темно-коричневым. Себе тоже налей. Хозяин протянул третий стакан слуге. Будем отмечать возвращение семейной реликвии. Больше слов не было. Мы подняли наполненные стаканы и звонко чокнулись. Я попался на эту удочку второй раз. Пора запомнить, что, если наливают много, а закуси не дают, это еще не значит, что напиток не крепкий. Слезы брызнули из глаз, внутренности обожгло, но я, следя поверх стакана за гномами, повторял за ними и пил. И не зря, в голове отчетливо прозвучал звоночек. Наконец-то, долгожданный третий уровень навыка сопротивления ядам. Бухать не только вредно, но и полезно. С чувством удовлетворения я поставил пустой стакан на стол. «Как там рыжий жулик?» – спросил Ферин, жестом отпуская слугу и с блаженной улыбкой откидываясь в глубоком кресле. «Какой именно?» – уточнил я. «Ой, да ладно тебе придуриваться!» – засмеялся хозяин, закуривая длинную трубку. «Понято, что с такой дорогой вещью кого попало Крисп бы не отправил, так что можем по-свойски поболтать. Как он? Да что с ним будет?» – принял я роль приближенного юриста. «Суеты только много из-за орков. Это да, центральному точно звезда». Гном глубоко затянулся и выпустил в потолок густую струю дыма. «Тоже подумываю, не свалить ли в горы, на всякий случай. Ну, столица должна выстоять. Должна. Вот только хрен знает, как люди себя поведут, когда наши на том совещании, которое завтра начнется, императора пошлют, когда он помощь попросит. А они прямо пошлют? Ну, не впрямую, конечно», усмехнулся Ферин и снова затянулся. «Пообещают чего-то, скорее всего. Может, даже дадут какую-то мизерную помощь, но в целом посыл все равно будет очевиден. О, смотри, игра слов. Посыл как смысл и посыл как наха, и краткое». Гном запрокинул голову и громко заржал. А я принюхался и теперь уже точно убедился, что, кроме табака, в куреве хозяина дома явно присутствовало что-то еще. «Думаете, могут быть репрессии к нам?» – спросил я, когда он закончил ржать и стал утирать рукавом выступившие слезы. «Да хрен их знает, репрессии вряд ли, но налоги точно повысит, да и в целом отношение ухудшится. А там все будет зависеть от того, как долго эта канитель будет продолжаться и как далеко орки дойдут. А ты чего так вылупился на меня?» «Да я так», смутившись, я отвел глаза. «Ты про это?» Оскалившись, гном повернулся в профиль и двумя пальцами потянул себя за заостренный верх уха. «Так пялься, мне не жалко. Это в молодости я длинные волосы отращивал, чтобы закрыть. А сейчас пофиг уже. Ну, странные были у моей бабушки вкусы, с кем не бывает. Гномкой она хорошей была».